«Вы должны взглянуть», — произнес Амон. «Я не могу», — простонал Хафсер, вытирая с глаз слезы. «Но отворачиваться вы также не можете», — ответил кустодий. Дрожа, Хафсер посмотрел вниз. Он увидел трон из пылающих крыльев и восседавшего на нем сияющего человека. Над ним висели черные стяги, которые поддерживали сонмы херувимов, едва видимые из-за света. Вокруг трона на возвышении стояли воины-кустодии с копьями на вытяжку. Из-за слепящего света их блестящие золотые доспехи походили на движущуюся магму. «Кто все остальные люди?» – спросил Хафсер. «Они не могут быть простыми людьми, если стоят так близко от света, но не сгорают в нем». Амон встал рядом и начал поочередно указывать на фигуры. «Мастер хора астропатов, лорд-милитант имперской армии, лорд Кельборхал, генерал-фабрикатор Марса, мастер навигаторов, лорд Малькадор Сигелайт». «Сэр, у меня отнялись чувства», – прошептал Хафсер. «Этот день совершенно поразил меня. Думаю, благоговение нанесло мне нечто вроде травмы. Мой разум разбит, рассудок утерян. Я больше не чувствую шок, и ничто уже не может меня впечатлить. Вы только что назвали 5 наиболее влиятельных персон из свиты императора. Но для меня это лишь слова. Обычные слова. С тем же успехом вы могли бы сказать мне, что я утонул вместе с Атлантидой. Или был погребен в пещерах Агарти. Поскольку человеку не стоит воочию лицезреть мифы, на которых зиждется его вселенная. К сожалению, некоторым приходится сталкиваться с ними», — сказал Амон. «И разве это не то, чем вы занимались всю свою жизнь? По крайней мере, так говорится в вашем биодосье. На протяжении всей своей карьеры вы разыскивали мифы, погребенные под пылью веков. А теперь, стоя рядом перед ними, вы отворачиваетесь. У вас нет силы воли». Хафсер отвел взгляд от разворачивающегося внизу действия и посмотрел на огромного кустодия. «Думаю, мне позволительна небольшая передышка. Я не привык к столь изысканному обществу». «Прошу прощения, сэр», — сказал Амон, — «если обидел вас. Но именно благодаря пытливости вас и сделали игроком в этой игре. Именно это ваше качество пришлось по душе 15-му легиону Астартес. Вы уже тогда ревностно искали знания. Они всего лишь взяли вашу жажду под контроль. Как им удалось сделать это? Ведь я даже никогда с ними не виделся». «Никогда?» – спросил Амон. «Никогда. Я…» У Хафсера перехватило дыхание. Очередная вспышка воспоминаний озарила темный провал в его памяти. «Биотия. Как же давно это было? Сэр, какой именно легион меня защищает?» – спросил он. «15-й. 15-й, значит, 1000 сынов. Как тебя зовут?» Хафсер обернулся. «Тупеловские уланы вывели из святилища всю группу, так что внутри остался лишь он. Позади первого Астартес появились еще двое, столь же необъятных размеров. Как могло нечто настолько огромное передвигаться так тихо?» «Как тебя зовут?» – спросил один из новоприбывших. «Хафсер, сэр. Каспер Хафсер. Консерватор, приписанный к…» «Это шутка?» «Что?» – переспросил Хафсер. Заговорил другой Астартес. «Это должно быть шутка?» «Я не понимаю, сэр. Ты назвал нам свое имя. Это должно быть была шутка. Это некое прозвище». «Не понимаю. Меня так зовут. Почему вы подумали, что это шутка?» «Каспер Хафсер, ты не видишь отсылки?» «Это было много лет назад», — сказал Хафсер Амону. «Всего раз, да и то мимоходом. Я едва помню этот случай. В мой разум вторглись явно не тогда. Это ведь казалось таким незначительным. Они спросили мое имя». «Ваше имя?» «Но ведь в моем имени нет ничего странного», — спросил Хафсер. «Имена играют важную роль», — заметил Амон. «Они даруют силу своим владельцам, а также власть над своими владельцами тем, кто выучил их имена». «Что?» «Когда вы знаете чье-то имя, вы обретаете над ним власть. Как думаете, почему все знают императора лишь по его титулу?» «Но вы говорите о колдовстве!» — воскликнул Хавсер. «Колдовство?» Это прозвучало как обвинение. «Вам известна сила слов. Вы видели, что Мурза сделал при помощи слов в Лютеции. Чертов рунический жрец уже всем успел рассказать эту историю», — резко сказал Хавсер. «Кто дал вам имя?» «Ректор Уви, после того, как меня нашли. Когда я оказался в общине, никто не знал моего настоящего имени. Поэтому он решил выбрать его для меня. Это имя из древней легенды. Каспер Хавсер, Каспер Хаузер. Существуют различные варианты. Давным-давно, еще до эры технологии, в городе Нюрнберг появился мальчик из ниоткуда, без родителей или прошлого. Он вырос в темной камере, имея при себе лишь деревянную игрушечную лошадку, и появился на белый свет лишь для того, чтобы столь же загадочным образом погибнуть в садах Ансбаха. Этот ректор, он выбрал вам подходящее имя. Оно наполнено великой силой, проистекающей из его важности. Ребенок-найденыш, прошлое, скрытое во мраке, поиск истины, даже деревянная лошадка и та сопутствующий символизм, обозначающий хитрость, с помощью которой одна сторона может проникнуть сквозь оборону другой. «Стратегия Илиоса?» – уязвленно спросил Хавсер. «Так вот, кто я такой!» «Несомненно», – ответил Амон. «Хотя волки, чувства которых намного острее, чем у других Астартес, сразу поняли это. Но ведь нелепо предполагать, будто моей жизнью управляли при помощи имени», — выплюнул Хавсер. «Это бессмыслица». Амон щелкнул пальцем по горжету доспехов. «Имена — ключевые символы кустодиев. Его имя выгравировано на внутренней части золотого нагрудника. Оно начинается с правой стороны воротника, где виден лишь первый его элемент, а затем уходит внутрь. У некоторых ветеранов собранные имена доходят до уровня пластин живота и обвиваются снаружи вокруг пояса. Имя Константина Вальдора состоит из 1932 элементов. «Я знаю об этой традиции кустодиев», — ответил Хавсер. «Тогда вы должны знать, что Амон — лишь начало его имени, самая первая часть. Вторая часть — это Тарамахиан, затем Шигадзе, место его рождения, затем Лепрон, дом, в котором он обучался, Кайрон Хедросса, место, где он впервые познакомился с оружием». «Стоп, стоп! Вы хотели сказать ваше имя, а не его», — возразил Хавсер. «Когда кто-то называет свое имя», — произнес голос, принадлежавший Амону, кустодию первого круга, «становится особенно легко подчинить его своей воле. Меня также зовут Амон. С помощью этого совпадения я затмил разум твоего благородного спутника. Повернись и узри меня, Каспер Ансхаб Хавсер». Внезапно Хавсер понял, что кустодий стал странно неподвижным, словно его разбил паралич, или же отполированные золотые доспехи были надеты на статую. Кустодий Амон Тарамахиан стоял, положа руку на парапет галереи и безучастно взирая на амфитеатр. Хавсер стал медленно оборачиваться, его кожа защипала. Наконец, какому-то чувству все же удалось преодолеть травматическое оцепенение, охватившее его разум. Это был страх. Позади него стояло нечто, существо, которому удалось приблизиться к нему, не выдав своего присутствия. Им оказался воин Астартес в красно-золотых доспехах, чье тело казалось несколько смазанным из-за смещающего поля или плаща обманки. Он стоял, опираясь локтями о парапет, словно обыкновенный зритель. Взгляд его зеленых линз следил за происходящим внизу. «Я – Амон из 15-го легиона Астартес, капитан 9-го братства, советник примарха». Теперь Астартес говорил собственным голосом. «Как долго я общался с тобой, а не с кустодием?» «Как только вы вошли сюда», — ответил советник. «Это вы создали меня?» — спросил Хавсер. «Вы исказили меня ради собственных целей». «Мы направили тебя на наш путь», — сказал воин. Скрытые куда покладистее, если их не склонять на свою сторону при помощи силы, даже в тайне. Так ты подтверждаешь, что я орудие? Удивительно, не правда ли? Мы знаем, что ты наш шпион, и волкам также это известно. Кто-то другой мог бы счесть, что ты стал бесполезным. А разве нет? Игра ведь еще и не началась. Советник Тысячи Сынов указал на чашу амфитеатра. Далеко внизу великан с всклокоченными волосами поднялся к деревянной кафедре напротив сияющего возвышения. «Это не совет», — произнес ОМОН. «Это суд без намека на законность. Мой возлюбленный примарх, которого ты можешь видеть, сейчас будет просить милосердия во имя знания перед судом, ведомым суеверием и легковерностью. Императора принудили к этому. Ему не оставили иного выбора, кроме как наказать Алого Короля». «Но кто? Как это вообще возможно?» – удивленно спросил Хафсер. «Братья Алого Короля, другие примархи, завидуют Тысяче Сынов из-за умений, которыми мы овладели во благо Империума. Они зовут наши таланты колдовством и выступают против них. Но все дело в зависти. Некоторые хорошо скрывают свою враждебность. Например, Сангвиний и Хан говорят, что это всего лишь незначительная проблема, которую нужно урегулировать ради всеобщего блага. Но внутри они пылают завистливой яростью. Другие даже и не пытаются скрывать ее. Мартарион, Волчий Король. Возможно, из-за неприкрытости их ненависть самая честная». Советник впервые посмотрел на Хафсера. Увенчанный гребнем, красно-золотой шлем казался угрожающим. Линзы лучились зеленым светом, который, впрочем, потускнел, как только ОМОН снял шлем. Советник был солдатом-ветераном, с коротко подстриженными волосами и кожей, походившей на старую бумагу. Совет на Никее намерен решить проблему использования адептов Библиариума в легионах, сказал он. Его голос, более не искаженный воксом шлема, был глубоким и резонирующим. По нашему мнению, то, что зовется магией, является жизненно важным средством для выживания Империума. Противники клеймят нас, как еретиков, и отвергают накопленные нами знания. Если решение Императора окажется не в нашу пользу, это приведет к расколу братства примархов. Особенно, если вы не покоритесь решению Императора, продолжил Хафсер. У него не будет иного выбора, кроме как покарать нас, согласился советник из Тысячи Сынов. И карой станет Шестой Легион. Кара – единственная причина, по которой он позволяет существовать дикому и чудовищному Шестому Легиону. Единственная причина, которая оправдывает их создание – последнее средство устрашения. И я – средство раннего оповещения. С помощью меня вы сможете увидеть их появление. Да, Каспер Хафсер, именно так. Он примет решение не в вашу пользу, сказал Хафсер. Неважно, как вы его преподнесете, но ваше искусство – малефик, и оно, как я понял, привело человечество к древней ночи. Советник вновь взглянул на действо внизу. Хафсер пристально всматривался в его профиль. Ему вдруг стало интересно, как полагается выглядеть чернокнижнику. Ему стало интересно, был ли у колдовства запах. Хафсер попытался вспомнить, не это ли лицо он видел в отражении окна тем утром на орбитальной платформе? Не ему ли принадлежало то лицо? Знал ли его скальп? «Давай я расскажу тебе о древней ночи», — начал советник. «Ведь большую часть жизни ты пытался отыскать ее следы. В мифах говорится, что это была катастрофа вселенских масштабов, космологический апокалипсис. И да, что причиной этому стало злоупотребление некими таинственными трансформаторными возможностями. Но я акцентирую внимание на термине «злоупотребление». Я говорю о целых культурах и обществах, которые неверным образом использовали эзотерические знания, в основном из-за непонимания того, что они делают. Но знаешь, что больше всего пугает в древней ночи, Каспер?» «Нет», — ответил Скальд. «Я скажу тебе. Само понятие неверное. Древней ночи не было. Оглянись на прошлое, и ты увидишь, что человечество переживало сотни катастроф. Во внешнюю тьму канули целые эпохи. Но человек все равно поднимался лишь за тем, чтобы его смыло вновь. Цивилизации возникали и исчезали гораздо чаще, чем ты можешь себе представить. Атлантида и Агарки. От некоторых древних царств не осталось совершенно никаких следов. Это естественный процесс. Естественный? Это же результат игр людей с разрушительными силами. Нет, терпеливо сказал советник, словно он был наставником, который занимается с отстающим учеником. Представь себе лес, который иногда страдает от пожаров. Огонь уничтожает все, но он часть цикла, ибо освобождает место для новых растений. Человечество вновь вырастет на пепелище последнего пожара, Каспер. Из этого мы поняли, что знание – это связующее звено. Знание – единственная сила. Без него мы сгорим вновь. Поэтому главнейшая задача 15-го легиона – сбор знаний. Ты ведь занимаешься тем же, Каспер. Вот почему ты оказался столь подходящим кандидатом для вербовки. Вот почему твой разум даже не пытался сопротивляться, когда мы сплели воедино твои и наши стремления. Знание – жизнь и сила, а также защита от тьмы. Забывчивость – вот истинное зло, которым пытается сломить нас мрак. Он коснулся пальцами лба. Важнее всего хранить знания здесь, посвятить себя ему, держать его не в книгах, планшетах или хранилищах данных, но в памяти. Скажи мне, разве сами волки, какое бы они отвращение ни испытывали к Малефику, не следуют древней традиции устного повествования? Разве устный пересказ – это не то, что они уважают, Скальд? «Да», – нехотя признал Хафсер. «Есть древний миф», – продолжил советник. Он остановился и взглянул на застывший круговорот Никейского неба. «История о Тоте, боге фаронской эры». Он изобрел письмо и решил показать его правителю Египта. Но тот ужаснулся, ибо счел, что из-за письма люди станут все забывать. Советник обернулся и вновь посмотрел на Хафсера. «Мы пришли к тебе не с писанным словом или инструкциями. Мы не пытались повлиять на тебя через то, что можно было бы стереть или изменить. Мы говорили с тобой во снах и в особых случаях записывали воспоминания прямиком тебе в память. «Другими словами, вы не оставили мне выбора», — ответил Хафсер. «Вы изменили мою жизнь и мой вьюрт, и в данном случае я не имел права голоса». «Каспер, ты говоришь, забывчивость — настоящее зло. Тогда почему вы используете ее? Почему одни вещи я помню необычайно ясно, а другие остаются сокрытыми от меня? Если забывчивость худшая из зол, тогда почему вы применили ее на мне? Почему моя память избирательна? Чего я не должен помнить?» Взгляд Амона посуровел. «Что ты хочешь сказать?» – спросил он. «Он хочет сказать, чтобы ты отошел», – сказал медведь.